Глава 18. За зарешоченим окном з обязательним защитними конструктами дома Кюрі смеркалось. В згущающейся темноте переливались неоновым светом запечатленные в металле магические формулы, наполняя душные обрыдлые до животы купе вагонзака какой-то нереальной красотой. Отмерный приступ колес. Я любовался искусными светящимися завитушками и знаками, пытаясь проникнуть в тайны артефакторики, о которой не знал практически ничего. Вот скажите, отчего и как эти чертовы формулы, руны, символы и конструкты вообще работают? Чистой силой, преобразованной индивидуальным источником каждого синенного, я слегка разобрался. Но только с практической точки зрения. Черных пятен в этом вопросе тоже хватает. Ладно, пока не буду забивать этим голову, а лучше дреману, мальца. Как там со сном будет в этом гребаном авокане? А хрен его знает. Надо воспользоваться и выдрыхнуться в сласть, покуда никто не мешает. Вон мои попутчики-сокамерники уже свистят две дырки. Надо и мне приобщиться. Я повозился на некогда мягкой подстилке, к сегодняшнему дню напрочь утративший все свои преимущества перед обычными деревянными нарами. Жиденький матрасик, набитый соломенной трухой, тоже не особо спасал положение. И за время долгой дороги я успел основательно отлежать бока. Жутко чесалась кожа под индивидуальными блокираторами, коих навешали на меня и моих подельников в явном избытке, словно игрушек на новогоднюю елку. И на этот раз это были ни разу не кожаные шнурочки-тряпочки с узелками и птичьими какахами, а основательно проклепанные металлические браслеты. Даже на шее у меня имелся переливающийся всеми цветами радугами медный ошейник, что тоже не добавляло удобства поездки. Кроме того, раз в день надзиратели кололи своим подопечным основательную дозу коктейля с Боровского, чтобы уж совсем наверняка плененные сеньки не смогли дотянуться до своей супер-пупер силы. От постоянного употребления этой гадской бурды я уже умудрился заработать жесточайшую аллергию, разбежавшуюся по всему телу чешущие шелушащимися язвочками. Да и моих сокамерников по заключению дела обстояли не лучше. Думается мне, что конвой в нарушении всех норм колет нам повышенные дозы препарата, блокирующие наши волшебные возможности. Им так спокойнее, а что там дальше случится с поднадзорными зэками, их абсолютно не волнует. Главное, довести осененных ублюдков до Абакана и сдать с рук на руки по описи. А в каком там они состоянии, этот вопрос, думаю, поднимать никто не будет. Я глядел на светящуюся решетку, перебирая в памяти события, что привели меня на энту самую полку вагонзаки для осужденных силовиков. Взяли нас на блатной хате в Рёвского без шума и пыли. Даже никто из ребят не пострадал. Это нас командиром несказанно обрадовало. Ведь мы рассматривали и иные не столь радужные варианты. Правда, без погибших тоже не обошлось. Демонстративная ментальная волна, брошенная снабом, только чтобы пустить пыли в глаза предателю Врёвскому, все-таки нашла свою жертву. Ей оказался тот самый одинокий алкаш-уголовник, предоставивший ротмистру конспиративную квартиру. Но никто по поводу этого несчастного случая и не расстроился. Туда фашистскому пособнику и дорога. По выходу нас технично скрутили смешивцы, надели индивидуальные блокираторы, выполненные в виде банальных наручников, и накачали по самые брови коктейлем с Боровского. Нас даже допрашивать не стали, ни ментально, ни обычным образом, понимая, что для вражеских агентов такого уровня это попросту бесполезное занятие. Да и обычное физическое воздействие не окажет нужного эффекта, поскольку мозголомы могут легко соскользнуть разумом в ментальное пространство и оставаться там до самой своей смерти. Тут уж никакие блокираторы не в силах помочь, это уже особенность силовой специализации. Военный трибунал тоже не стал долго рассусоливать военное это время и с превеликим удовольствием влипал нам всем пожизненное поселение в Абакане. Еще с большим удовольствием нас всех поставили бы к стенке, но страна отчаянно нуждалась в консервированной силе, пользоваться которой можно было обучить, с некоторыми оговорками, даже обычных людей. Поэтому уже на следующий день нас со всем почтением и уважением сопроводили под усиленным конвоем на Казанский вокзал и усадили в Столыпин, специально предназначенный для перевозки особого силового контингента. И вот я здесь, в душном зарешеченном купе, зеваю подмерный перестук железнодорожных колес. Судьба моя на ближайшее время покрыта туманным мраком, ибо как она сложится за высокими стенами города тюрьмы Абакана, неизвестно. Общее представление о творящихся внутри зоны порядках я получил от снаба, который был отлично знаком со всеми условиями содержания заключенных. Как-никак, а ему там пришлось несколько лет куковать. Он сумел выжить и выбраться обратно в нормальный мир. Значит, и я смогу. Просто не имею права сдохнуть за решеткой. Мне еще нужно Кузькину мать фрицам показать и козью морду им сделать. Поэтому освобождение – это лишь вопрос времени. С этими мыслями я перевернулся на бок, уткнулся лбом в стену и постарался уснуть. И у меня это отлично получилось. Практически всю дорогу меня донимал своими въедливыми расспросами ротмистр Веревский, пытаясь выудить как можно больше информации о моей предполагаемой сущности. Надоел, падла, хуже горькой редьки. И если бы наш путь не был бы настолько унылым и однообразным, я бы обязательно заехал ему в ухо. А так, принимал его навязчивое приставание за этакое развлечение. Да и сообщить я ему ничего такого не мог, поскольку и сам ничего не знал. Как говорится, поскользнулся, упал, очнулся гипс. Я не я и лошадь не моя. Но больше всего немецкого диверсанта волновал вопрос моей личности. Ощущаю ли я себя тем самым погибшим во время ритуала, проведенного черными жрецами СС красноармейцем? Ответы на эти вопросы мы заранее, еще до начала операции, согласовали не только с Петровым, Мордвинцевым и Капитоновым, но с самими товарищами Сталиным и Берией. «Да», — сообщил я тогда Врёвскому, «какая-то часть донора, несомненно, живет во мне. Временами всплывая на поверхность нечеткими образами, чувствами, воспоминаниями и привычками. Но я точно не он, хотя используя его постаревшее тело, знания и навыки, я чувствую, что я нечто большее. А вот насколько, поживем, увидим». К вечеру следующего дня наш, уменьшившийся до размеров всего двух вагонов состав, остановился у мощных ворот самого известного и, возможно, что и единственного, я о других просто не слышал, города-тюрьмы для силовиков в мире мрачного Абакана. Заключенных на этапе было не очень-то и много, около дюжины, даже не все места в вагонжаке были заняты. Второй же вагон был обычным товарным, загруженным необходимым скарбом, потребным этому странному и вот уже более 100 лет независимому от остальной России образованию. После революции и в самом начале развития социалистического государства Абакан пытались прибрать к рукам пламенные революционеры-романтики, среди которых нашлась и пара довольно-таки мощных силовиков. Но что там какая-то пара? Первый великий шаман Шорхиз когда-то умудрился дать отпор целой императорской гвардии, а его собственный хан Сирий, армия нечистых духов, за более чем столетнее постоянное сытное кормление праной силой, пребывающих за решеткой многочисленных осененных преступников, набрали такую потрясающую мощь, что никаким революционерам и не снилось. Нет, к настоящему времени советская власть с легкостью бы стерла с лица земли и сам Абакан, и нового, четвертого по счету Хоргиза, великого шамана и пожирателя душ, с его потусторонними прихвостнями, однако не спешила этого делать. Это было глупо, нецелесообразно и попахивало настоящим вредительством, ибо Абакан уже считался не просто тюрьмой, а настоящим отлаженным производством, этаким своеобразным заводом по заготовке консервированной силы. Ибо ее выработки, содержащимся внутри защитного периметра заключенными, хватало не только на прокуром духом, но еще и оставалось лихвой. Первым подобной коммерцией начал заниматься сам Хоргиз, когда в его крепость по договору с царским правительством хлынул настоящий поток владеющих силой кандальников со всей России. Ох, и сколько осененных декабристов прошли через его руки и пополнили многочисленные накопители. К тому времени великий шаман уже вовсю освоил процесс производства и заполнения концентрированной сырой силой кристаллов накопителей, и они начали скапливаться у него в неимоверных по тем временам количествах. Поток заключенных и не думал снижаться, а только рос год от года. Духи были сыты и довольны, и с радостью исполняли все приказы постепенно пресыщающегося жизнью шамана. Он мог позволить себе все, что только придет его древнюю седую голову. Но поскольку Харгиз был по сути замшелым, необразованным и примитивным дикарем, то все его желания исчислялись только вкусно пожрать, мягко поспать, да и поиметь сладкую молотку. Благо, что с потенцией старика проблем не было. Набравшиеся сил духи с легкостью обеспечивали бы ему постоянный и непрекращающийся стояк, а также выдержку, с которой он мог приходовать очаровательных прелестниц хоть сутки напролет. После того, как пожиратель душ наладил торговлю излишками заполненных кристаллов накопителей, на него посыпались богатые дары, хлынувшие словно бы из рога изобилия. Для начала Харгиз выстроил себе высокую каменную башню, по примеру магов из восточных сказок на Сосновом острове, где когда-то располагался самый первый острог русских. Великий шаман любил часами зависать на плоской крыше своего великого каменного фалоса, ведь у великого шамана, несомненно, все должно быть великим. И обозревать с высоты птичьего полета обширные свои владения, на которые не смел покуситься даже великий император русов. Это могло означать только одно. Он, Харгиз, был куда более велик и могуч, чем какой-то там занюханный император. Слуги, как потусторонние, так и обычные соплеменники, падали перед ним ниц, стараясь угодить ему даже в самой малости. Наиболее ретивых он приближал и осыпал богатыми дарами, ведь великий шаман поистине справедлив и щедр. Количество жен и наложниц давно перевалило за сотню, а чудесное явство везли ему купцы едва ли не со всего мира. Харгиз был счастлив, Харгиз благоденствовал, и его дела, несомненно, шли в гору. И где-то лет через 10, после заключения обоюдовыгодного соглашения с Российской империей, село Усть-Абаканское, превращенное Харгизом в настоящую крепость, перестало вмещать все увеличивающийся поток заключенных. К тому времени великий шаман тоже понял, что пора расширяться. Средствами пожиратель душ стеснен не был, и под управление одного известного столичного архитектора, пребывающего в заключении, был разработан генеральный план по перестройке и расширению Абакана до размеров настоящего города, так сказать, запасом. И работа закипела. В общем, как сообщил мне Аснаб, с той поры Абакан практически не изменился. Только в конце 19 века, при поддержке западно-сибирского генерал-губернатора, неслабо нагревшего на этом руки, к Абакану проложили узкоколейку и доставляли осужденных сенек аристократов прямо вот как нас по железной дороге. Локомотив громко пронзительно свистнул, и огромные створки города-тюрьмы самостоятельно поползли в стороны. Однако, как бы я ни приглядывался, никаких светящихся проявлений, используемых для открытия дверей силы, не заметил. Только какое-то странное мутное мельтешение теней, словно рябь у потерявшего сигнал телевизора. О чем я и не переминул поинтересоваться у командира. «Ты серьезно?» С удивлением произнес Петр Петрович, сбитый с толку моими путанными объяснениями. «Какое еще мельтешение?» Он тоже пригляделся, но, по всей видимости, ничего не заметил. «А вы, Сергей Станиславович, не наблюдаете ничего такого?» Обратился он к нашему объекту разработки. «Увы, господа!» Пожал плечами Врёвский, тоже приникнувший к окну. «Абсолютно ничего не наблюдаю». Локомотив еще раз свистнул и потянул вагоны на закрытую территорию. «Нет, пусть они и не видят, но я тут отчетливо наблюдаю, как активно снуют вокруг створок какие-то темные полупрозрачные сгустки. И вообще, за воротом этих тварей, словно мошкары вечером в осенней тайге. Надо будет приглядеться повнимательнее, может это и есть пресловутые прислужники местных шаманов, расторопные духи тёсь». Мы медленно заезжали в раскрытые ворота, и как только преодолели Рубикон, оказавшийся за толстыми стенами тюрьмы, на мои плечи словно навалилась чудовищная тяжесть, прямо вот как мешком картохи сверху придавило. И судя по искривившимся лицам моих попутчиков, их тоже не обошло стороной. «Ну что, доходяги?» На вагонный продол тюремный коридор, по обоим сторонам которого располагались камеры с заключенными, вышел начальник конвоя и остановился рядом со скучающим рядовым Табакиным. «Ощутили все прелести Абакана?» «Хотел сказать, довольно усмехаясь, произнес он, чтобы в следующий раз неповадно было, но передумал. Следующего раза для вас не будет. Наслаждайтесь гостеприимством пожирателя душ, господа аристократы». «Да пошел ты в задницу, мусор!» — прорычал кто-то из соседней купешки камеры, расположенной по соседству с нашей. Но начальник конвоя и ухом не повел, явно наслаждаясь нашими неприятными ощущениями и кислыми рожами. «Гляди, Табакин!» — толкнул он кулаком в плечо встрепенувшегося при его появлении солдатика. «Смотри и не завидуй им больше никогда!» Потупавший на мои плечи тяжести начал потихоньку двоиться в глазах, словно бы наложили друг на друга две одинаковые картинки, но с небольшим смещением. Я закрыл один глаз, думая, что раздвоение прекратится. Я всегда так делаю, чтобы сфокусироваться, когда перепью. Но не тут-то было. Даже с одним глазом я видел точно так же, как и двумя. Причем одна картинка была четкой и резкой, а вторая немного смазанной и слегка зыбкой. «А что это их так корчить начало?» — поинтересовался у капитана Табакин, который по незнанию едва не пропустил все веселье. «А это вечерняя дойка праны началась», — просвещал подчиненного капитан. «Сейчас духи Абакана быстренько с них всю аристократическую спесь-то собьют. Будут знать, как умышлять против нашего народного государства и товарища Сталина». «Ох ты ж, а вдруг и нас случайно зацепит?» — заволновался солдатик, переменившись в лице. Я слушал их разговор вполуха, пытаясь поскорее проморгаться. От смазанной и раздвоившейся картинки у меня кружилась голова, во рту появился кислый металлический привкус и к горлу подкатывал тошнотворный ком. Однако, когда я бросил беглый взгляд на надзирателей, то очень сильно удивился. На лбу каждого из них исходили непроглядным мраком четко очерченные темные печати, свивающиеся кольцами крылатый змей, заключенный в правильный шестиугольник. «Не ссы, боец, не зацепит», — успокоил его старший надзиратель. «Ты же прошел курс техники безопасности? Тамгу на лоб травили?» Я навострил ухи. «Какую тамгу?» — затупил рядовой. «Мля», — выругался капитан. «Но чего мне попадаются сплошные долбоклюи? Иголки в лоб загоняли на курсах?» «А, да», — несознательно потер лоб ладонью Табакин. «Больно было, прям жуть». «И не объясняли ничего?» — «Не», — поверил капитан. «Ну, говорили там чего-то, только и слова не понял», — признался рядовой. «Инструктор словно на тарабарском языке какую-то чушню нес». «И за что мне все это?» — закатил глаза под лоб начальник конвоя. «Ладно, не бери в голову, Табакин, бери в плечи, шире будешь. Одним словом, если тебе не сплохело при въезде на территорию, значит, тамга имеется и она работает».